Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Мы сейчас Наталья Катынин с Требозами. Я знаю, где у меня дверь, Елена Николаевна. Обращаешь внимание, что идет запись разговора. Нам с таксистом, я могу слушать, или я сейчас не беседа? Можете, слушайте. А что я не расслышала? Слушайте, на здоровье говорю. Прекрасно. Воздух не оплачен, компания, вопрос до сих пор не решен, вы должны деньги. Он неоднократно общается по поводу данной задолженности 23-го, он выставлял требования платить долг. И направлено клонится эта оплата? Чего-чего? Вы как-то членораздельно разговариваете. Это оплата. Угу. Вот, слушайте, если вы выездной отдел, то вы приезжайте, заодно документы привезите, я на них посмотрю, и потом будем общаться. Хорошо, тогда фиксирует как отказ от оплаты, что вы сняли деньги 7 тысяч обманным путем, чтобы их не возвращать. Ага, как хорошо. Я планирую воздух сегодня переступить в стороннюю организацию в коллекторское. А что, выездной отдел не выезжает, да? Это только пугалка для того, чтобы страшнее было заемщикам. Как нас, они там планируют подъезд и решать свои вопросы. Ага, хорошо. Поэтому вот эти взыскания я зафиксировала отказ. Вам всего доброго. Че звонит? Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Комарова Ирина Александровна, разговор записывает. Михайловна? Да. Ольга Михайловна, звонок вам поступает по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией. Сумма задолженности какой? На сегодняшний день. Какой микрофинансовая компания? Ну да. Платиза. Угу. Ольга так. Михайловна, сумма задолженности 4850 рублей до 28 марта. Оплата от вас поступает? Ну, я же не отвечаю ни на какие вопросы Эвересту. Это мой манифест. А, то есть вы ждете либо переуступку прав требования, да? Скорее всего. Да, жду. Потом будете коллекторам по месту регистрации, да? Я больше жду передачи дела в суд, но передача дела коллекторам меня тоже вполне устраивает. Продажа. Угу. А угу. Вы думаете, что долги ваши просят? Кто перекупит? Знаю. Знаете даже? Да, абсолютно в этом уверена. Угу. Ну, я думаю, что требуют с вас. Ну, с ними можно договориться. Они же знают, в том-то и дело, что знаю. Это только вот сказки по НТВ показывают, что там страшные злые коллекторы. А на самом деле, что они? Позвонили, поговорили. Так я и договорюсь. Они-то купят у кредитора. Да делать им больше нечего. Домой ходить за вот эти 3 копейки, которые я должна. За о чем вы говорите? Вам накрутят в трехкратном размере сумму. Кто накрутит? 809 статьи, 2% в день начисляется. Кто накрутит? Ну вы же все знаете грамотное. Вот откройте договор займа свой и прочитайте. Вы мне ответьте, кто накрутит? Вам потом ответят. А, то есть вы не знаете. Run. Да. Алло. Добрый день, оставайтесь на линии. Зачем? Добрый день, Анастасия Викторовна. Слушаю. А вы это не слышите? Анастасия Викторовна. Кто спрашивает? Меня зовут Михайлова Александра Викторовна, являюсь специалистом контакт-центра финансового агентства по сбору платежей. Скажите, пожалуйста, Анастасия Викторовна, это вы? Финансовый... Это ФАС, что ли? Все верно. Да, я. Анастасия Викторовна, самое главное по поручению компании я заем по вопросу ваших финансовых обязательств, которые ранее вы оформляли в данной компании. Дошло до вашего сведения, что за вами числится задолженность по состоянию на 25 марта 2018 года она составляет 73 999 рублей 92 копейки. Скажите, пожалуйста, как вы решаете вопрос с погашением данного долга? Никак. А почему вы никак его не решаете? Не испытываю такой необходимости. Но вы понимаете, да, то, что за вами числится задолженность, формирует вам негативную кредитную историю. Помимо того, наверняка специалисты вам уже ранее говорили, то, что сумма ваша не зафиксирована, она увеличивается в соответствии с условиями вашего договора. То есть тут незначительно очень быстро она растет. А по какой причине вы не хотите решать этот вопрос? Потому что я хочу решать этот вопрос в суде. Потому что я хочу решать этот вопрос в суде. А какую выгоду вы для себя видите именно решение просто через суд? Там же помимо долга еще нужно будет, то есть там будут дополнительные затраты. Помимо основного долга, расходы еще именно на судебные издержки, исполнительский сбор судебных приставов, если в течение 5 дней не выплатите всю сумму. Да, только если суд не удовлетворит все требования истца, а он не удовлетворит, то мы еще посмотрим, кто и сколько кому заплатит. Как минимум можно проценты вот эти все убрать, которые накрутил кредитор. Я не совсем понимаю, почему вы считаете, что суд вам уберет, то есть спичат начисления, которые были вам произведены абсолютно законными, на законных основаниях. Потому что у меня есть опыт подобный. Потому что у меня есть подобный опыт, и я знаю, как это делать. Я знаю, какие ходатайства составлять, чтобы... Run. Алло. Я слушаю. Департамент взыскания, в общем, коллег. В интересах МФК «Турбозайм». А что не министерство сразу, только департамент? Вас о том, что наш разговор записывается. Анастасия Викторовна? Ну да, я. Анастасия Викторовна, наш звонок по поводу вашей проблемной задолженности в микрофинансовой компании «Турбозайм». Сумма у вас на сегодняшний день составляет 20 901 рубль 40 копеек. Вы денежные средства для сегодняшней оплаты подготовили? Нет. И как намерены решать данный вопрос? Никак. Через суд. Я понимаю, это, конечно, ваше гражданское право, Анастасия Викторовна. Понимаете, что в этом случае вы понесете, во-первых, дополнительные финансовые затраты, такие как оплата государственной пошлины. А вы не тратите свое время на то, чтобы вымышленные какие-то расходы мне перечислять, а просто входите в суд. В вашу пользу и согласно пункту 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса. Это что такое? Это что за ведение разговора такое? Вас где учили разговаривать вообще с людьми? Так вот, вы вместо того, чтобы тратить мое время на перечисление вот этих вот глупых каких-то причин, по которым вы не идете в суд, вы бы туда сходили, уже давно мы этот вопрос решили. Ну, не вы. Ну, вы понимаете, что сумма задолженности у вас также не фиксирована. Так, а вы ждете, пока процентиков побольше набежит. Так я вам скажу, что по ставке рефинансирования ЦБ мы потом это все отменим с коллегами-юристами. Так что... Вы ошибаетесь, Анастасия. Нет, я не ошибаюсь, уже не один такой умный мне рассказывал, и уже не один такой суд. Очень хороший юрист. Сейчас законодательством Российской Федерации предусмотрен трехкратное только процентов. На основную сумму долга вам может быть 1% начислено 21 тысяча рублей, и плюс основная сумма долга. А потом эти все проценты очень просто отменяются. Это вам только на вашей вшивой работенке не рассказывают об этом. Потому что не положено по статусу знать, как в действительности дела происходят. У вас, почему меня перебиваете? Потому что вы несете чушь полную. Потому что вы несете чушь. Я не хочу слушать ерунду. Я выслушиваю в этой жизни только умных и грамотных людей. А всякую пыль под ногами я не считаю нужным слушать. Да, сливаемся. До свидули. Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Профессиональная служба взыскания «Финколлект» в интересах МФК «Турбозайм». Меня зовут Носкова Елена Сергеевна. Я обращаю ваше внимание, что ведется запись нашего разговора. Анастасия Викторовна, звоню по поводу вашей задолженности. Что у вас случилось? Зачем? Что? Зачем? Не поняла вас еще раз. Алло. Станьте, будет хорошо слышно. Я спрашиваю, зачем вы мне звоните, Финколлект? Я вас нахер послала уже давно. Я же вам сказала, звоню по поводу вашей задолженности. Ну, почему любопытство свое проявляете где-то в другом месте. Удовлетворяете свое любопытство где-то в другом месте. 57 рублей. 14 копеек. Уже 61 день просрочки. Что да хоть 270-й. Вас это не касается, Финколлект. А то всем все равно. Вас это не касается. Вы с кем по адресу регистрации Анастасии? С Брэдом Питтом и Джессикой Альбой. Они у меня комнату снимают. И с ребенком, да? Нет. Который вас... Я его в детдом отдала. Да, у вас один ребенок на изделение. Угу. Надоел мне, отдала в детдом. Дальше что? Это понятно, хорошо. Так. С кем вы работаете? Нахрен идите, Финколлект. Я вам уже давно это говорю. Можете не лезть, не совать свой нос в мои дела с кредитором, потому что на мне вы не заработаете. Ни копеечки не заработаете. Угу. Вы в курсе, Анастасия? Угу, угу. Какие наши компании могут осуществить выезд по вашему адресу? Могут, уже обещали и даже уже врали, что приезжали. Так что я в курсе. Пусть приезжают. Топор в голову. Run.